Глава 29. Принцесса Виолетта повернулась к Рэчел и дала ей пощёчину. Рэчел не сделала ничего плохого, просто принцесса любила давать ей пощёчины. Принцессе это казалось очень забавным. Рэчел и не скрывала, что ей очень больно. Если бы принцессе показалось, что девочке не больно, та получила бы новую пощёчину. Рэчел прижала руку к покрасневшей щеке. Губы её задрожали. На глаза выступили слёзы, но она смолчала. Принцесса повернулась к полированным шкафам, стоявшим вдоль стены, открыла очередной ящик и достала оттуда сверкающее серебряное колье с крупными синими камнями. Прелестная штучка. Подними-ка мои волосы. Она повернулась к высокому зеркалу, застёгивая колье на полной шее и любуясь собой. Рэчел поддерживала длинные тусклые каштановые волосы принцессы, чтобы не мешались. Рэчел взглянула на себя в зеркало. На щеке остался красный след от удара. С тех пор, как принцесса обкарнала её, она терпеть не могла смотреть на себя в зеркало. Конечно, она никто, и ей не дозволено носить длинные волосы, но можно было хотя бы подстричь их ровно. Волосы были коротко стрижены почти у всех, но ровно. Однако принцесса Виолетта любила так поступать с ней. Принцессе хотелось, чтобы Рэчел выглядела уродиной. Рэчел переступила с ноги на ногу, устала стоять. Они находились в королевской сокровищнице, и принцесса примеряла, вертясь перед зеркалом, то одно, то другое украшение. Это было её любимое занятие. Рэчел, игрушка принцессы, обязана была сопровождать её, дабы доставить ещё больше удовольствия. Уже десятки ящиков были открыты. В одних виднелись сверкающие ожерелья, в других браслеты. Ещё больше украшений, бус, броши, тиары, колец валялось на полу. Принцесса посмотрела вниз и показала на голубое каменное колечко. "Подай его мне". Рэчел надела кольцо на палец принцессы, и та стала глядеться в зеркало, вертя рукой так и этак, любуясь украшением. С глубоким вздохом, выражавшим усталость и скуку, она подошла к постаменту в другом конце сокровищницы. Принцесса смотрела на любимое сокровище матери, которое пыталась выключить у неё при каждом удобном случае. Пухлая рука потянулась к золотой, инкрустированной драгоценными камнями шкатулке и сняла её с постамента. "Принцесса Виолетта!" воскликнула Рэчел, прежде чем успела сообразить, что говорит. "Ваша мама сказала, что к ней нельзя притрагиваться". Принцесса обернулась самым невинным видом и неожиданно бросила шкатулку Рэчел. Поражённая Рэчел схватила шкатулку на лету, боясь, что та ударится о стену и разобьётся. В ужасе от того, что шкатулка у неё в руках, девочка немедленно положила её на пол, словно она была раскалена. Рэчел отступила, боясь, что её побьют за одно то, что она находится рядом с бесценной шкатулкой королевы. "Что тут такого?" выпалила принцесса. "Волшебная сила не позволит шкатулке исчезнуть из этой комнаты. К тому же, никто вовсе не думает её красть". Рэчел не было дела до волшебных сил. Она знала только, что ей не хочется, чтобы её поймали с королевской шкатулкой в руках. "Я пошла в столовую", проговорила принцесса, задрав нос. "Посмотрю, как собираются гости, и подожду ужина. Приберись тут, чтобы не было этого страшного беспорядка, а потом иди на кухню и скажи поварам: я не хочу, чтобы жаркое было вроде подошвы, как в прошлый раз. Иначе я скажу маме, и она велит выпороть их". "Слушаюсь, принцесса Виолетта". Рэчел присела. "И всё?" надменно спросила принцесса. "И благодарю тебя, принцесса, за то, что привела меня сюда и позволила полюбоваться тобой в драгоценных уборах". "Да, эту милость я могу тебе оказать. Тебе должно быть противно смотреть в зеркало на своё уродливое лицо. Мама говорит, что мы должны делать добро обездоленным". Она порылась в кармане и вынула ключ. "Вот, возьми, запрёшь комнату, когда наведёшь порядок". Рэчел снова присела. "Хорошо, принцесса Виолетта". Когда рука Рэчел коснулась ключа, принцесса вдруг залепила девочке новую пощёчину. Рэчел так и замерла, а принцесса вышла из комнаты, визгливо смеясь. Девочке было почти так же больно слышать её смех, как получать удары. Вся в слезах, она ползала по ковру, собирая украшения. Потом на минутку присела и осторожно коснулась рукой горящей щеки. Ей было очень больно. Рэчел специально старалась обходить шкатулку королевы, украдкой поглядывая на неё и боясь прикоснуться. Она медленно, аккуратно раскладывала по местам украшения, осторожно закрывала ящики, всё надеясь, что не успеет закончить уборку, и ей не придётся дотрагиваться до шкатулки, которой королева дорожила больше всего на свете. Королева не обрадуется, если узнает, что Рэчел, которая здесь вовсе никто, трогала шкатулку. Рэчел знала, что королева всегда кому-нибудь отрубает голову. Принцесса иногда водила Рэчел поглядеть на казнь, но Рэчел закрывала глаза, а принцесса смотрела. Когда все драгоценности были убраны, Рэчел закрыла последний ящик и вновь покосилась на шкатулку. Ей показалось, что и шкатулка на неё смотрит, что она может как-то рассказать королеве, если Рэчел прикоснётся к ней. Наконец девочка присела, закрыла глаза, взяла шкатулку и осторожно понесла её в вытянутой руке, боясь уронить. Потом, очень бережно, словно опасаясь, как бы оттуда что-нибудь не выпало, водрузила шкатулку на место и с облегчением отдёрнула руку. Обернувшись, Рэчел увидела, что по ковру идёт человек в серебристом балахоне. Она оцепенела. Как же она не услышала шаги? Медленно, словно нехотя, подняла она голову, глядя на балахон. Острую седую бороду, костистое лицо с птичьим носом, высокими залысинами и тёмными глазами, которые смотрели на неё сверху вниз. Это был волшебник. Волшебник Джиллер, захныкала Рэчел, ожидая, что сейчас он уничтожит её. Я только поставила её на место. Пожалуйста, не убивай меня. Лицо её сморщилось. Она хотела отступить, но ноги не слушались. Пожалуйста, она всхлипнула, кусая подол платья, который засунула в рот. Увидев, что волшебник опускается около неё на пол, Рэчел крепко зажмурилась. "Дитя", ласково сказал он, и Рэчел, осторожно приоткрыв один глаз, с удивлением обнаружила, что волшебник сидит на полу рядом с ней. "Я не причиню тебе зла". Также осторожно она открыла другой глаз. "Правда?" спросила Рэчел, не веря его словам. Тяжёлая дверь, через которую она только и могла убежать, была закрыта. "Правда", улыбнулся он. "Но кто же поставил шкатулку на пол?" "Мы играли, просто играли. Я поставила её для принцессы. Она ко мне так добра, и я хотела помочь ей. Она замечательная, я люблю её, и она так добра ко мне". Волшебник осторожно приложил палец к её губам, веля умолкнуть. "Я хочу с тобой поговорить. Значит, принцесса играет с тобой?" "Да", девочка кивнула. "Я Рэчел". Улыбка его стала шире. "Красивое имя. Рад познакомиться с тобой, Рэчел. Извини, что напугал тебя. Я хотел только проверить, в порядке ли шкатулка королевы". Ещё никто не говорил, что у неё красивое имя. Но ведь он закрыл большую дверь, так что выйти нельзя. "Так ты не убьёшь меня и не превратишь во что-нибудь ужасное?" "Ну, конечно, нет". Волшебник посмотрел на неё одним глазом. "А почему у тебя щёки такие красные?" Рэчел слишком испугалась, чтобы ответить. Он осторожно и бережно коснулся пальцами одной её щеки. Потом другой. Боль прошла. "Тебе лучше?" Девочка кивнула. Теперь, когда он был так близко, его глаза казались очень большими. Его взгляд требовал от неё ответа. "Принцесса бьёт меня", призналась она со стыдом. "Вот как. Не так уж она и добра к тебе выходит, да?" Рэчел покачала головой, опустив глаза. И тут, к полному изумлению Рэчел, волшебник обнял её. Она оцепенела на мгновение, затем сама обняла его за шею. Седые бакенбарды щекотали ей лицо, но ей это нравилось. Он с грустью посмотрел на девочку. «Мне жаль тебя, милое дитя. Принцесса и королева бывают очень жестокими». Его голос показался Рэчел таким же приятным, как голос Брофи. Волшебник снова широко улыбнулся. «Знаешь, у меня есть то, что тебе поможет». Он стал искать что-то в складках балахона, глядя при этом вверх. Наконец он, к изумлению девочки, достал куклу с короткими волосами того же соломенного цвета, как у самой Рэчел. Волшебник погладил куклу по животику. «Это утешительная куколка». «Утешительная?» – прошептала она. «Да», – кивнул он. «Если у тебя неприятности, стоит только рассказать о них куколке, и она все с тебя снимет. Она волшебная. Попробуй». Едва дыша, Рэчел протянула руку и бережно взяла куколку. Она прижала куклу к груди, потом медленно отстранила и поглядела на ее лицо. На глазах Рэчел были слезы. «Принцесса Виолетта говорит, что я уродина», – пожаловалась она. Куколка улыбнулась. Рэчел так и раскрыла рот. «Я люблю тебя, Рэчел», – сказала куколка тоненьким голоском. Девочка сначала застыла от удивления, потом радостно засмеялась и стала обнимать и целовать куколку. Она смеялась, прижимая куколку к груди и покачивала ее. Вдруг Рэчел вспомнила, протянула куколку волшебнику и отвернулась. «Мне нельзя играть с куклами, принцесса так сказала. Она сказала, что если у меня будет кукла, она бросит ее в огонь». Рэчел говорила с трудом, мешал комок в горле. «Хорошо, я подумаю», — сказал волшебник, погладив бороду. «Где ты спишь?» «Обычно я сплю в спальне принцессы. Принцесса запирает меня на ночь в сундук. По-моему, это гадко. А иногда, если принцесса говорит, что я плохо себя вела, она выгоняет меня на ночь из замка, чтобы я спала под открытым небом. Ей кажется, что так еще хуже, но мне так больше нравится. У меня есть одно тайное место – приют сосна. Там я и сплю. А сосны ведь не запираются, так что я чувствую себя даже свободнее. Иногда бывает довольно холодно, но я собрала много соломы и зарываюсь в нее, чтобы согреться. Утром я возвращаюсь рано, пока принцесса не послала за мной стражу, и мой тайничок еще никто не нашел. Я боюсь, что про него узнают. Тогда скажут принцессе, и она перестанет выгонять меня». Волшебник слегка коснулся руками лица Рэчел, отчего ей стало очень приятно. «Милое дитя», – прошептал он, – «я могу помочь этому горю». Глаза его стали влажными от слез. Рэчел не знала, что у волшебников тоже бывают слезы. Затем он снова улыбнулся своей милой улыбкой. «Я кое-что придумал. Ты знаешь парадные сады?» Рэчел кивнула. «Я прохожу через них, когда иду к своей сосне. Принцесса заставляет меня выходить вечером через ворота во внешней стене, за садом. Она не хочет, чтобы я шла через передние, мимо людей и магазинов. Боится, как бы кто-нибудь не пустил меня переночевать. Она говорит, что мне нельзя на ночь идти в город или на фермы. Мне следует наказание идти в лес». «Ну вот», — сказал волшебник, — «как пойдешь садом по главной аллее, там по обе стороны вазоны с желтыми цветами. Я спрячу твою куклу в третьем вазоне справа. Я накину на нее сеть волшебника, и кроме тебя ее не найдет никто». Он взял куколку, и та снова исчезла в складках его одеяния. «В следующий раз, когда тебя выгонят на ночь, пойдешь туда и найдешь куклу. Потом можешь отнести ее в свое убежище в приют сосне, где никто ее не найдет и не отнимет. Вдобавок я оставлю тебе волшебную огневую палочку. Если ты сложишь из хвороста небольшой костер, а потом дотронешься до него волшебной палочкой и скажешь «гори», хворост загорится, и ты сможешь согреться». Рэчел бросилась обнимать волшебника, а он гладил ее по спине. «Спасибо тебе, волшебник Джиллер!» «Когда мы с тобой одни, ты можешь называть меня просто Джиллер, как все мои добрые друзья». «Огромное тебе спасибо за куколку, Джиллер! Ни от кого я еще не получала таких чудесных подарков. Я буду изо всех сил беречь ее, а сейчас я должна идти. Мне надо на кухню отчитать поваров по приказу принцессы. Потом мне надо присутствовать при том, как принцесса ест. Она улыбнулась. А еще мне надо придумать, что сделать плохого, чтобы принцесса меня выгнала. Волшебник от души рассмеялся, и глаза его стали веселыми. Джиллер помог открыть тяжелую дверь и запер ее за девочкой, а потом вернул ей ключ. «Я очень надеюсь, что мы с тобой еще поговорим», — сказала она. «Конечно, Рэчел», — улыбнулся он. «Я уверен в этом». Она помахала волшебнику рукой и побежала по пустому коридору, счастливая, как еще никогда в этом замке. Ей предстоял долгий путь по каменным лестницам и коридорам, устланным коврами, через большие залы с гобеленами, изображавшими рыцарские турниры, с обитыми бархатом стульями и бархатными портьерами, мимо похожих на каменные изваяния стражников, у великолепных дверей и солдат, марширующих в коридорах по двое, мимо слуг, снующих туда-сюда с бельем, подносами или ведрами для мытья полов. Путь этот вел вниз, в дворцовую кухню. Но никто из стражников или слуг не удостоил Рэчел внимания, хотя она не шла, а бежала. Все знали, что Рэчел – игрушка принцессы Виолетты. И все много раз видели, как она бегала по замку по поручениям принцессы. Когда Рэчел наконец появилась на кухне, она задыхалась от долгого бега. Там суетились помощники поваров с тяжелыми мешками, большими горшками или вытащенными из печи горячими противнями, стараясь не налететь друг на друга. Некоторые рубили что-то на высоких столах или колодах, и она не видела, что. Повара орали на поварят, те по их приказу меняли сковороды и кастрюли. Постоянно постукивали ложки, которыми мешали еду, шипело масло на сковородах, в кастрюлях с луком, чесноком и пряностями, и стоял страшный гвалт от того, что все одновременно что-то кричали. От чудесных кухонных запахов у Рэчел даже закружилась голова. Она была дернула за рукав одного из старших поваров, пытаясь сообщить, что она от принцессы. Но тот был занят спором с другим поваром и сказал, чтобы Рэчел где-нибудь посидела, пока они закончат. Она присела рядышком на табурет возле печи, прислонившись спиной к горячим кирпичам. «Здесь так вкусно пахло!» А Рэчел была такой голодной. Но она знала, что если попросить еду, будут неприятности. Старшие повара, стоя над большим горшком, размахивали руками и кричали друг на друга. Вдруг горшок свалился на пол и с грохотом разбился. По полу растеклась светло-коричневая жидкость. Рэчел вскочила, чтобы ей не обожгло босые ноги. Повара замерли. Лица их стали такими же белыми, как их халаты. «Ну и что нам теперь делать?» — спросил повар пониже. «У нас ведь больше нет снадобий, присланных отцом Раум!» «Подожди-ка!» — ответил Длинный. «Дай подумать!» Он тронул рукой лоб, потом обхватил лицо руками, издав чмокающий звук. Наконец поднял обе руки над головой. «Ура! Придумал! Дай-ка другой горшок, да держи язык за зубами!» «Может, нам еще удастся сохранить головы? И давай сюда другое снадобье!» «Какое?» – заорал низенький повар, побагровев. Длинный наклонился к нему. «Коричневое!» Рэчел наблюдала, как оба суетились. Доставали что-то, подливали, подбавляли, помешивали и пробовали. Наконец они заулыбались. «Славно, славно! Это, я думаю, подействует!» – сказал Длинный. Рэчел, осторожно ступая по мокрому полу, подошла к нему и дернула за рукав. «Ты! Ты еще здесь? Чего тебе надо?» – закричал он. «Принцесса Виолетта велела больше не пересушивать жаркое. Иначе она попросит королеву, чтобы вас выпороли», – сказала она, глядя в пол. «Она просила вам это передать». Долинный посмотрел на нее. Потом повернулся к низенькому, погрозив пальцем. «Я же говорил, на этот раз смотри, отрезай из середины, да не перепутай тарелки, не то мы оба кончим на плахе!» Он снова посмотрел на девочку. «А ты ничего не видела!» — сказал он, показывая туда, где стоял горшок. «Вы хотите, чтобы я никому не говорила, как вы это сделали?» — спросила Рэчел, немного смутившись. Она пошла назад по мокрому полу на цыпочках. «Я никому не скажу, я обещаю. Я не люблю, когда эти с кнутами делают людям больно. Постой-ка, окликнул её повар. Рэчел, кажется. Она обернулась и кивнула. Иди сюда. Рэчел нехотя вернулась. Повар взял большой нож. Она было испугалась, но он повернулся к блюду на столе и отрезал большой сочный кусок мяса. Она ещё никогда не видела такого хорошего большого куска вырезки. Во всяком случае, не видела так близко. Такое мясо ели только королева и принцесса, а повар вручил этот кусок ей. Извини, что накричал на тебя, Рэчел. Садись на табурет и съешь вот это. Потом надо будет умыться, чтобы никто не догадался, хорошо? Рэчел кивнула и побежала к табуретке со своей добычей, позабыв про мокрый пол. В жизни она не ела ничего вкуснее. Она пыталась есть медленно, но не могла. Руки у неё были по локоть в мясном соке. Когда Рэчел поела, к ней подошёл низенький повар, вытер ей полотенцем руки и лицо, а потом принёс кусок лимонного кекса и протянул, как длинный повар, мясо. Он сказал, что сам пёк этот кекс и хочет знать, хорошо ли получилось. Рэчел вполне искренне ответила, что это самая вкусная вещь на свете. Повар улыбнулся. Ей показалось, что это лучший день в её жизни. Сначала она получила волшебную куколку, а теперь такую еду. Рэчел почувствовала себя королевой. Позднее в столовой, когда Рэчел сидела на стульчике позади принцессы, она впервые не была настолько голодной, чтобы у неё урчало в животе при виде, как едят знатные господа. Главный стол был на 3 ступеньки выше остальных, так что сидя прямо, Рэчел могла видеть весь зал даже с маленького стульчика. В зале суетились лакеи с подносами и блюдами, поднося явства и напитки и унося объедки, подливая господам вина и ставя на стол подносы с новыми блюдами. Рэчел смотрела на красивых и нарядных дам и господ, сидевших за столами и евших из драгоценной посуды. Теперь она знала, какова на вкус их еда. Правда, она не могла понять, зачем нужно столько разных вилок и ложек. Когда Рэчел однажды спросила об этом принцессу, та ответила, что такие вещи ей знать ни к чему, потому что она никто. Чаще всего на приёмах на Рэчел не обращали внимания. И сейчас принцесса только один раз за всё время на неё посмотрела. И что в самом деле смотреть на игрушку принцессы, которую та таскает с собой? Королева была окружена придворными, они сидели или стояли. Королева говорила, что Рэчел нужна принцессе, чтобы та училась повелевать. Рэчел наклонилась вперёд и прошептала, обращаясь к принцессе: "Сочное ли твоё жаркое, принцесса Виолетта? Я сказала поварам, что скверно давать тебе плохое мясо, и что ты велела им больше так не делать". Принцесса Виолетта оглянулась через плечо. Всё лицо её было в мясном соке. "Достаточно хорошее, чтобы их не выпороли". И ты права, нельзя так скверно поступать. Пора бы им это понять. Королева Милена сидела за столом, как обычно, с маленькой собачонкой на коленях. Королева кормила её кусками мяса гораздо лучше тех, что давали Рэчел. По крайней мере, до сегодняшнего дня, подумала девочка с улыбкой. Рэчел не любила собачонку. Она всё время гавкала, а когда королева опускала её на пол, то иногда подбегала к Рэчел и кусала её за ноги мелкими острыми зубками. А Рэчел при этом ничего не осмеливалась говорить. Когда собачонка кусала девочку, королева только говорила своей любимице, что надо быть осторожней, чтобы ей не сделали ничего плохого. Королева всегда разговаривала с собачонкой странным голоском, тонким и нежным. Пока королева беседовала с министрами о каком-то союзе, Рэчел болтала ногами и думала о своей утешительной куколке. Волшебник стоял позади королевы с правой стороны, высказывая своё суждение, когда его спрашивали. В серебристом балахоне он выглядел величественным. Прежде Рэчел не обращала на него особого внимания. Волшебник Джиллер был для неё просто одним из знатных господ, всегда находящимся при королеве, как и собачка. Люди боялись его примерно так же, как она боялась эту собачонку. Теперь же, когда Рэчел на него смотрела, Ей казалось, что это самый славный человек на свете. Он же весь вечер не обращал на нее внимания, даже не смотрел в ее сторону. Рэйчел поняла, что волшебник не хочет привлекать к ней внимание и злить принцессу. Это было правильно. Принцесса рассердится, если узнает, что волшебнику понравилось имя Рэйчел. Когда все закончили есть, лакеи прикатили тележку, на которой стоял тот самый горшок, над которым суетились в кухне главные повара. Слуги наполнили кубки, расставленные перед всеми присутствовавшими. Видно было, что все считают церемонию очень важной. Королева встала с кубком в руке, другой рукой придерживая собачонку. «Дамы и господа!» – начала она. «Я представляю вам этот напиток озарения, позволяющий нам видеть истину. Это драгоценное питье. Лишь немногим дано узреть истину. Я сама много раз имела возможность в этом убедиться, понимая истину тем же способом, что отец Рал, дабы править моим народом ради общего блага. Выпьем!» Некоторые из гостей, казалось, не разделяли восторгов королевы, но колебались лишь несколько мгновений. Затем все выпили. Королева выпила последний и села на место, причем выражение лица ее стало каким-то чудным. Она что-то зашептала лакею, и Рэйчел начала беспокоиться. Королева нахмурилась. В таких случаях людям отрубали головы. Вперед вышел улыбающийся длинный повар. Королева жестом подозвала его. На лбу у повара выступил пот, и Рэйчел подумала, что это из-за жары на кухне. Девочка сидела позади принцессы, а та по левую руку от королевы, так что Рэйчел слышала разговор. «Вкус, однако, не тот», — сказала королева противным голосом. Она не всегда говорила таким голосом, но когда говорила, людей это пугало. «О, да, ваше величество, так точно. Он, видите ли, отличается. Видите ли, как я, значит, знал, что ужин будет очень важный, и вы захотите, чтобы все было наилучшим образом, чтоб всех, значит, обязательно озарило, чтоб все увидели, как замечательно вы все это понимаете». Он наклонился поближе к ней и понизил голос. «Так что я, значит, позволил себе сделать напиток озарения покрепче. Сильно покрепче, изволите видеть. Так что будьте спокойны, ваше величество. Теперь уж точно все увидят, как мудро вы рассуждаете. Он теперь очень крепкий, так что всех точно озарит». Он еще больше понизил голос. «Можно сказать, ваше величество, раз напиток теперь такой крепкий, да всякий, кто выпьет его и не озарит, или он с вами не согласится, не иначе как изменник». «Верно», — прошептала удивленная королева. «И я подумала, что он стал крепче». «Точно подмечено, ваше величество. Да чего ж у вас вкус замечательный. Я так и знал, что вас не обманешь». «Точно. Но ты уверен, что он не слишком сильно действует? Я уже так и чувствую наступление озарения». «Ваше величество!» — повар оглядел гостей. «Коли уж для вас дело такое важное, то я не решился сделать его слабее, побоялся испортить. Чтоб какой измены не упустить». Она улыбнулась и кивнула. «Ты умный и преданный повар. Отныне назначаю тебя исключительно ответственным за напиток озарения». «Благодарю, ваше величество». И он, кланяясь, удалился. Рэйчел была рада, что с ним все обошлось. «Дамы и господа, особое угощение. Сегодня я велела повару приготовить напиток озарения повышенной крепости, так, чтобы все, кто предан своей королеве, увидели мудрость пути отца Рала». Все заулыбались и закивали, показывая, как им это приятно. Некоторые даже говорили, что уже почувствовали чудотворное действие напитка. «Зрелище специально для вас, дамы и господа», — объявила королева, щелкнув пальцами. «Привести этого дурака!» Солдаты привели какого-то человека, поставив его в центре зала прямо напротив королевы, так что со всех сторон его окружали столы. Он выглядел большим и сильным, но был закован в цепи. Королева заговорила. Мы все согласны, что наш новый союз с Даргином Раом даст огромные преимущества нашему народу и каждому из нас. Мы знаем, что от этого выиграют больше всего маленькие люди, простые труженики. Теперь они освободятся от гнета тех, кто заставлял их работать ради собственной выгоды и алчности. Отныне мы все будем работать не ради личной выгоды, а ради общего блага. Королева нахмурилась. Прошу тебя объяснить всем этим ничего не смыслящим дамам и господам, как так выходит, что ты умнее их, и тебе позволено работать только для себя, а не для ближнего. На лице узника отразился гнев. Рэчел захотелось, чтобы он не показывал этого, не то ему придется плохо. Он обвел зал рукой таким же жестом, как королева, только на ее руках не было цепей. «Это что ли вы называете общим благом? Вы все, нарядные господа, наслаждаетесь вкусной едой и теплом очагов, а моим детям сегодня нечего есть, потому что большую часть урожая у нас отобрали ради вашего общего блага, ради тех, кто не утруждает себя ничем, но поедает плоды моего труда». Все засмеялись. «А ты думаешь, — спросила королева, — что их можно лишить пищи только потому, что тебе повезло и у тебя урожай лучше? Ты себя любец?» «У них будет урожай, если они что-нибудь посеют». «Значит, тебе нет дела до твоих ближних, и ты готов обречь их на голод». «Голодает моя семья! Голодает, чтобы кормить других, чтобы кормить войска Рала, чтобы содержать всех важных дам и господ, которые сами ничего не делают, но решают, что делать с плодами моего труда, как разделить их между другими». Рэчел хотелось, чтобы узник сдерживался, не то ему отрубят голову. Но гостей он, кажется, забавлял, как и королеву. «И моя семья страдает от холода, потому что нам не разрешают разводить огонь. Но вот здесь у вас горит огонь и согревает людей, которые говорят мне, что все теперь равны. Никто не должен жить за счет других, а потому мне нельзя владеть тем, что мое. Не странно ли, что мне говорят, как хорошо нам всем будет в союзе с этим Раом? Люди, которые только и знают, что делить между кем-то плоды моего труда, а сами хорошо едят, хорошо одеваются, сидят в тепле, когда моя семья в холоде и голоде». Снова все засмеялись, кроме Рэчел. Она знала, что такое холод и голод. «Дамы и господа», — посмеиваясь, сказала королева, — «разве я не обещала вам царское зрелище? Напиток озарения помог нам понять, как себелюбив этот дурак, который поистине верит в свое право иметь выгоду, когда другие голодают. Он ставит свою выгоду выше жизни ближнего и готов позволить ради этого другим умереть». Все гости рассмеялись вместе с королевой. Королева хлопнула ладонью по столу. Тарелки задрожали, несколько рюмок упало, а вино пролилось на скатерть. Все затихли, кроме собачонки, которая лаяла на узника. «Подобной алчности наступит конец, когда к нам на помощь придет народная армия мира и избавит вас от этих людей-пиявок, сосущих нашу кровь». Круглое лицо королевы стало красным, как пятна вина на скатерти. Все засмеялись и захлопали в ладоши. Королева наконец села. Лицо пленника стало таким же красным, как у нее. «Как это получается, что все крестьяне и все рабочие в городе работают для общего блага, а блага больше не становится, и даже еды не хватает?» Королева вскочила. «Конечно, не хватает!» — закричала она. «Потому что есть такие жадины, как ты!» Она начала глубоко дышать, чтобы успокоиться, а потом повернулась к принцессе. «Виолетта, ты, дорогая моя, должна рано или поздно научиться управлять. Твое предназначение — служить на благо народа. Поэтому я поручаю это тебе, для науки. Что сделать с этим изменником? Решай, и твоя воля будет исполнена». Принцесса Виолетта, улыбаясь, встала. Она слегка вытянула шею, чтобы лучше видеть узника в цепях. «Я скажу так. Голову ему отрубить!» Все снова радостно захлопали. Солдаты потащили приговоренного прочь, а тот называл их непонятными Рэчел словами. Она печалилась о нем и о его семье. Гости, поговорив между собой, решили пойти посмотреть, как этому человеку отрубят голову. Когда ушла королева, а принцесса сказала Рэчел, что пора идти смотреть на казнь, Рэчел встала, сжав кулачки. «Вы гадкая! Это очень гадко сказать, чтобы ему отрубили голову!» «Вот как?» – спросила принцесса. «Раз так, будешь сегодня ночевать на улице!» «Но, принцесса Виолетта, там холодно!» «Ну, если ты там помёрзнешь, то подумаешь, прежде чем осмеливаться так со мной разговаривать!» И чтобы ты это запомнила, ты проведешь вне замка весь день и всю следующую ночь. Это научит тебя почтительности. Ее лицо сделалось таким же противным, как бывало у королевы. Рэчел хотела было еще что-нибудь сказать, но вспомнила о куколке и о том, что сама хотела уйти. «Иди отсюда!» – велела принцесса. «Сейчас же! Без ужина!» Она топнула ногой. Рэчел присела. «Да, принцесса Виолетта», — проговорила она, стараясь выглядеть грустной. Рэчел прошла под аркой и оказалась в большом коридоре с коврами на стенах. Она любила рассматривать изображения на коврах, но сейчас шла, опустив голову, боясь, что принцесса наблюдает за ней. Рэчел не хотела выглядеть радостной после того, как ее выгнали. Стражники в сияющих доспехах с мечами и копьями молча отворили перед ней большие железные двери. Они никогда не разговаривали с Рэчел, выпуская или впуская ее. Стражники знали, что это живая игрушка принцессы, не более того. Выйдя во двор, она старалась сначала идти спокойно на случай, если кто-то наблюдает за ней. Босые ноги ощутили холодный камень. Она осторожно ступала, сцепив руки, стараясь согреться, по широким лестницам и террасам, пока, наконец, не достигла мощеной камнем дорожки. Там тоже стояли стражники, но они не обратили на Рэчел внимания. Они ее знали. Приближаясь к саду, Рэчел заторопилась. На главной аллее она замедлила шаг, подождав, пока стражники свернут за угол. Утешительная куколка оказалась на том самом месте, где сказал Джиллер. Рэчел опустила огневую палочку в карман, а куколку спрятала за спину, прошептав ей, чтобы вела себя тихо. Девочке не терпелось добраться до убежища в приют сосне и рассказать куколке, какая скверная принцесса Виолетта, которая приказывает отрубать людям головы. Рэчел осмотрелась в наступивших сумерках. Никто за ней не следил. Никто не видел, как она взяла куколку. Ворота внешней стены охраняли солдаты королевы в доспехах и красивых красных туниках с черной волчьей головой, эмблемой королевы. Отворяя перед Рэчел скрипучие железные ворота, они и не посмотрели, что там у нее за спиной. Когда ворота захлопнулись за ней, и Рэчел увидела, что стража на стене не смотрит в ее сторону, она, наконец, улыбнулась и побежала. Было еще далеко. Чьи-то темные глаза наблюдали за Рэчел из высокой башни, видели, как она прошла мимо стражников, не возбудив ни подозрения, ни интереса. Словно воздух сквозь зубы. Как вышла через внешние ворота, защищающие от нападения, но не защищающие от измены. Как прошла по мосту, где погибли, не добившись победы, много врагов. И босая побежала по полю, невинная и безоружная, спешившая к своему лесному убежищу. Зет в ярости ударил кулаком по металлическому блюду. Тяжелая каменная дверь медленно со скрежетом закрылась. На пути к низкой стене ему пришлось переступать через тела дхарианцев. Опершись на знакомые каменные перила, он смотрел на спящий внизу город. С высокой стены на горе город выглядел довольно мирно. Но Зет уже прокрался по темным улицам и везде видел войска. Войска, прибывшие сюда ценой многих жизней с обеих сторон. Однако это было не самое худшее. Скоро сюда прибудет Даркин Рау. Зет стукнул кулаком по камню. Даркин Рау может здесь добиться своего. Сложная система защиты должна была сработать, но не сработала. Слишком долго он стоял в стороне. Он был глупцом. «Ничто никогда не дается легко», – прошептал волшебник.